Глава 14. По протаренной дорожке. Я традиционно почти всегда, так случайно получалось, ночевал у старшего специалиста научного отдела. Змеи на голове, как обычно, не шипели, хотя и внимательно следили. Среди ночи гадюка вскочила и голиком бросилась к огромному экрану наполовину стены. Он включился, на экране стоял вепрь, а рядом за столом сидел его помощник, который руководил тут всей хозяйственной деятельностью. Взгляд Рикса прошелся по обнаженной взбудораженной подруге с шипящими на голове змеями, в глубину комнаты на меня, удивленно смотрящего с кровати. По серьезности лица руководителя было видно, что голое тело подруги сейчас не имеет никакого значения. «Видение», — коротко доложилась она. «Сколько времени?» — коротко спросил вепрь. «Много, уже скоро». Кивнули, и экран выключился. А дальше мы одевались в прыжке и неслись по коридорам наверх. Выскочили из главного входа в орудийную башню. Нас уже ждало небольшое, но очень скоростное транспортное средство. По дорожке и кабинке на тросе к орудийным башням добирались только пешеходы. А все тяжелое оборудование, снаряды и припасы привозили грузовиками по длинной и извилистой дороге. По ней мы мчались к основному блоку, где располагались кабинеты командиров поселения. Формально я не был подчиненным местного начальства, но ничего не сказал, а присоединился к суете. Меня вводили в курс дела пока рамочно, как я понял, упала какая-то капсула с колонистом и в самую задницу. А меня, как главного специалиста по выживанию в подобных местах, просят о помощи. Мне нужно было срочно выдвигаться и забирать колонистов. Где, чего и куда, было непонятно. В кабинете Рикса я увидел пару его помощников, Леонида, Нимфею и Здоровяка. Вепрь начал без приветствия. «Архираил, просто пока посмотри на карте. Здесь 14 капсул с колонистами. Здесь грузовой криптор. Есть идеи?» И показал на стену. Почти все пространство стен было покрыто экранами, на которых отображались карты территории землян с перемещающимися значками, схемы и цифры хозяйственной деятельности. На экране, который показал начальник, уже без всякого глубокого знания, просто по значкам было понятно, что дело тухлое. Колонисты упали посреди огромной территории, заросшей очень злобной растительностью вроде разрывника и населенной не менее злобной живностью. Рикс продолжал рассказывать. «Нас отделяет бесполетная зона. Сейчас шторма, и с моря облететь не получится. Но если со стороны центра круга, то часов 10. Придется залетать почти до центрального древа. Здесь все пересечено бесполетными зонами. Почти везде только пешком. Если в мангусах и бегом, то это часов 7, не меньше. Сброс был 8 минут назад. Капсулы обычно открываются через полчаса, минут 40, в зависимости от состояния тела. Если они сразу пойдут бродить по лесу, то звери сожрут наверняка, но чаще еще некоторое время тупят и вылезают на прогулку часа через 2, но мы все равно не успеваем. Сюда же выдвинулись дикари. Отсюда, отсюда и отсюда, судя по предыдущему опыту, показывали мне на огромном экране с картой. «А они как добираются?» — уточнил я. «Тоже пешком. Там жуткие завалы камней, пещеры и аномальный для этого холода лес. Месиво из глыб, корней и стволов по 3 метра в обхвате. Даже кархи, которые по горам не хуже козлов скачут, там бесполезны. В силовых кидо бегать быстрее, но там просто не пролезешь. Поэтому и берем мангусы. В них есть усиление, но радикально проблему не решит. Гадюка, рассказывай», — передал слово Рикс. «Когда мы спали с Архираилом, у меня было видение, но я сразу все забыла. Это неправильно. Просто помню, что людей много и что-то странное». «Совсем никакой конкретики?» — удивился вепрь. «Да, просто много людей», — подтвердила она, а змеи на голове дружно зашипели. Старшему специалисту научного отдела гадюки приходит видение, когда есть возможность спасти того, кто должен погибнуть. По нашим расчетам, спасти никого нельзя. Но видение было. «А это значит, есть способ, но мы не знаем, как», — объяснил суету Рикс. Нимфея зло сжимала губы при словах Рикса, что змееголовая у меня под бочком видение рассматривала. Прям почувствовал, как запахло змеиным супом. «Вашу червь, зато я знаю», — ответил главе города. Только осталось, что выругаться. И действительно, цепь событий опять складывалась. В той жизни у меня был город Хастров с подаренным домом и мирной жизнью. А потом меня отправили в рейд за потерянной капсулой. Я уже знал, что надо. Человек и зверь в силе и выносливости сравниться никогда не сможет. Когда я с Кусем вытаскивал колониста из похожей местности, нас опережали тавры, и чтобы их остановить, я отпускал своего Найтволка вперед. Он минут 10 отгонял человека-быков от капсулы, пока мы бежали на помощь. Пока обдумывал свои мысли, Рикс внимательно следил за моим задумчивым молчанием, а я просчитывал в голове варианты. «Мы не успеем. Точно не спасем. Надо посылать другую спасательную экспедицию. Я так уже один раз делал. Какая разница, будет это волк или медвегрыз, и 10 минут тавров пасти или несколько часов от аборигенов и теневых тварей людей оберегать?» Глянул на тактическую карту и часы. До того, как Игдрево начнет гаснуть, оставались минуты, и я сказал: «Надо зверей выпускать». «Не понял», — ответил мне начальник. «Что сказать? Неожиданно». Опять смог удивить, впрочем, как и всегда. «Предложи удар абсолютом, удивились бы меньше». Помимо интересующей нас карты, в комнате было еще несколько экранов, на которых отображалось множество информации. Секретом то, что у меня мозги могут работать с электроникой, для начальников не было. Леонид, конечно, доложил. Не все мы, наверняка он и его парни не распространялись о том, как я захватчиком управлял. Но Рикс и его команда знала. Поэтому просто пощелкал изображение на стене, пытаясь составить у себя в голове маршрут, посмотреть фотографии, и на ускоренной пробежал несколько роликов, где был заснят участок местности, когда туда летал грифон со стороны моря, пока штормов не было. Было очень похоже на то место, где мы с Кусем тавров гоняли, спасая колониста. Огромный лес среди тундры, который неожиданно вырос на изломанных завалах каменных глыб и посреди холодных земель. Набравшись знаний, чтобы и самому понять, и плешивому передать, побежал к грузовому контейнеру, который облюбовали звери. Я знал, что волчары и медвегрыз отлично прижились на территории складов и с наступлением темноты бродили по территории грузового терминала. Они на пару выпрашивали у зазевавшихся работников что пожрать, а днем забирались в контейнер. Работники вначале пугались, а потом начали таскать диковинным зверюгам кучу жратвы. Кстати, Кусь первое время ел только свежатину, отказываясь от вяленого мяса и пищевых концентратов. А этот волчара жрал все подряд, совершенно не перебирая. 3 минуты на мысленные гляделки с Плешивым, повесить на шею веревку с коробочкой, в которой лежала записка для упавших с неба, и звери унеслись через открытые ворота. «Ага, именно звери. Не могу знать, просто ли за компанию побежал Найтволк, или они с Плешивым теперь в одной стае, но волка я по-прежнему не чувствовал. По моим расчетам, через 2-3 часа звери будут на месте. Должны успеть. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, я прекрасно осознавал скорость и выносливость своего питомца». Как только первая спасательная команда отправилась, начали снаряжать меня и моих подельников. Мангус — штука хорошая, и для защиты тела, и как мышечное усиление. Но если я получил полный комплект с причитающимся по штату шлемом, то моим выдали простые шлемы местной модификации. Для работы со штатным надо много учиться. Если у меня была память тела, и я мог поручить управление симбионту, то моим просто некогда было технику осваивать. У них был просто встроенный тепловизор, защита головы, защита от ядовитых газов, огня и, при необходимости, автономный контур дыхания на полчаса. Вручили штурмовые комплексы, как мне давал Василий, только без рунного усиления. Здесь была репликационная схема на очень большое количество подобных стволов, и они встречались даже чаще обычного Суворова. Несколько километров все-таки нас провезли на глайдерах, но немного, и мы выдвинулись. Двигались быстро, но себя не загоняли. Вопрос был философский. Либо звери успеют, либо уже никто не успеет. Помимо моих, группы Леонида и еще тройки бойцов, приданных в усиление, с нами пошла гадюка, страшно раздражая рыбообразную. Все-таки две водные хищницы в одной луже — это многовато. Двигались быстро, но осторожно. Все оружие было оснащено системой глушения звуков выстрела, но полностью бесшумным оно не бывает. Поэтому старались видимые опасности обходить, чтобы не навлечь на себя еще больших неприятностей. Вот же червь! Мир состоял из тонкостей. В прошлый раз, вытаскивая колониста из подобного места, я был в сопровождении Куся, поэтому все вопросы с хищниками решал мой питомец. Сейчас решальщика не было. Шквальный огонь свалил еще одну теневую зверюгу. В теневом лесу плотность огня решала, но теперь я понимал, от скольки проблем меня уберегали питомцы, мерно трусившие рядом. Боекомплект бойца колонии несравним с запасом отряда хастров, но и дичи на нас набрасывалось в разы больше. Кроме зверей, за нами по пятам шли местные. Традиционно представители народа разлома хотели трелей Космо, но были еще представители народа теней и дружная группа изгоев. С народом теней проблем не будет, если именно они перехватят упавших колонистов. Это просто деньги и часть добычи из крипторов. А вот если люди попадут к изгоям или народу разлома, то здесь возможно все. Среди изгоев и разломников немало тех, кто сильно обижен, и тут вопрос не про добычу. В этих почти необитаемых местах бродили многочисленные банды изгоев. Это из тех, кто реальные отморозки, и в земной колонии их однозначно не примут. Судя по всему, за нами подобная компашка и увязалась. Банда отморозков была не маленькая, но мышечное усиление мангусов пока давали преимущество. Если не встретятся серьезные преграды, то мы сможем оторваться просто на выносливости. Пока все шло неплохо. От нападающих теневых тварей мы отбивались, а благодаря аварийным маякам находили капсулы быстрее и опережали увязавшихся за нами изгоев. Прошли мимо пустой капсулы, криптора за сиденьем не было, а в растущее неподалеку дерево был воткнут простенький нож. Леонид выдернул оружие и согласно кивнул. Теневики подсуетились. Им ближе, и они каждый камень знают. Нормально. Все будет хорошо. Просто материальные затраты. Сторгуемся. Еще через 10 минут нашли похожую капсулу с еще одним ножом рядом. Леонид просто показал на воткнутый в дерево клинок, и мы пошли на очередной маяк. Следующая капсула выглядела странно. Криптор был на месте, но колониста не было, а страховочные ремни были словно тупыми лезвиями распороты. Один из парней, приданных нам в сопровождение, показал на следы когтистых лап и следы волочения тела. Еще одна капсула упала, можно сказать, за соседними кустами, и все вопросы были сняты. Тело еще некоторое время волокли, потом оно само шло до соседней капсулы. Оставалось только растягивать рожу в улыбке. На крышке следующей капсулы висела коробочка, снятая с шеи плешивого. В ней лежала моя записка с припиской, накорябанной поднятым с земли камешком, похожим на темный мел. «Живы? Идем со зверем». Еще в коробочке лежало два патрона от Дефендера и Суворова. Скорее всего, память человеку не вернулась, и это был кто-то из бойцов, которые живут инстинктами. Криптора за сиденьем не было. Теперь у людей был как минимум один автомат и пистолет. Большую часть безопасности в этих местах обеспечивал плешивый, но и полностью безоружными люди не были. Ну что, пока 2-0, и 0 у нехороших парней. За тех, кого уволокли теневики, беспокоиться особо не надо. С ними ничего не будет, их обязательно вернут. Юлиан показал направление, куда несколько часов назад направились колонисты в сопровождении зверей. Питомец здесь был даже раньше представителей народа тени, но расстояния большие, и плешивый просто не в состоянии был всех собрать. Сам бы медвегрыз легко оббежал все капсулы, но с ним были только что вышедшие из криосна люди, поэтому они двигались крайне медленно. Приходилось выбирать. Или охранять еле бредущих Космо, или двигаться к следующей капсуле. Бежали через полянку неприметных кустиков. Если бы не симбионт, я бы никогда в жизни не заметил знакомую растительность. Нимфея, кстати, тоже не заметила, хотя отлично была с этим растением знакома и знала несколько видов похожей флоры, растущей под водой. Это был разрывник, не содержит звездную кровь. Рос и на переходе через ущелье, но он был совсем маленький, можно сказать, детеныш разрывника. И при нашем приближении, почувствовав вибрацию, мелкие побеги сдрыснули под землю, перестав терзать насекомых и пару мелких зверьков размером в полпальца, и затаились. Веточки сразу пожухли и опустили листики, притворяясь вялыми и невкусными травинками, если мы окажемся травоядными. Рыбообразная еще некоторое время не понимала, что я хочу, пока пальцем не ткнул. «Этих сможешь?» «Какие миленькие, когда маленькие», — сообщила подруга, показав на один кустик, который не спрятался, а терзал с палец размером многоножку. Хитин насекомого был слишком крепок для шипастых побегов малыша, но растение упорствовало и продолжало пытаться. Нимфея кинула искорку со своего амулета быстрого роста в бодрый кустик, а через пару секунд побеги начали жиреть, а броня козявки треснула. Оставив малыша подрастать под действием заклинания из амулета, пробежали дальше, а потом Леонид оценивающе прищурился, когда мы услышали вдалеке вопль. Метров 300, не меньше. Обычно такого не бывает, чтобы среди мелких побегов разрывника росло что-то большое. Все растения должны быть примерно одинакового размера, но чуть больше, чуть меньше. Некоторые из них вымахивали за счет звездной крови, но их видно восходящим. «Удивили?» — уточнил я. «Тебе же кричали, что удивили. Неужели не слышно?» — искренне удивился разведчик. В этих местах передвижение крайне затруднено и неспешно. Приходится проползать под корнями древесных исполинов, перебираться через завалы камней и все время смотреть на кишащую мелкую дрянь, которая только и ждет, чтобы ужалить. Но даже при такой скорости, за то время, пока мы шли по изломанной тропе, растение не могло вырасти в настоящего убийцу. Но, судя по воплям, доросло до отличного пакостника. Изгои решили, что если мы промчались среди густого подлеска, то и им можно. Мы пересекали просторную поляну с травой по пояс и множеством бессистемно разбросанных камней и шипастых кустов. «Засада!» — крикнул Леонид, а в густую зелень полетели руны и гранаты из подствольников. Нас ждали именно тут, чтобы мы были на открытой местности, а злодеи могли прятаться в густом подлеске. Парни рассредоточились, а буквально в нескольких метрах от нас материализовалось мохнатое тело хищника под тонну весом и с пастью больше, чем у плешивого. Огромный зверь рванул к нашей группе, перепрыгнул ведущих вглубь леса огонь разведчиков и понесся к ним фее, которая находилась ближе всех. Гадюка бросилась на перехват появившейся зверюги. Зверь был стремителен и быстр, бежал и прыгнал без единого звука. Руна-существо, статус бронза. Штурмовой комплекс в руке змееголовой ревел до последнего, а с рук слетали руны, даже тогда, когда зверь подмял под себя и начал рвать тело женщины, но она успела вытолкнуть нимфею с траектории движения разогнавшейся туши. Толком не успев встать, рыбообразная отправила в бок зверю свою руну — огненные стрелы, и, сдернув с пояса дефендер, отстреляла в бок. Было видно, что ее учили серьезно, и это был не краткий инструктаж о технике безопасности. Весь магазин беглыми пришелся в тушу. Зверь, словно домашний кот, поймавший носок, бил задними лапами изуродованное тело змееголовой, рвал мангус, раскидывая клочья полуброни, игнорируя рвущие его бока попадания пуль и руны, а потом подскочил, отбросил изуродованное тело гадюки и бросился опять на рыбообразную. Острейшим когтям не хватило миллиметра, чтобы зацепить цветущую в ночи, когда здоровяк схватил ее за шкирку и отшвырнул в сторону отбросившегося рунного хищника. Ему самому уйти от удара не удалось, но зверь его просто отпихнул, сбив с ног. Через секунду отец семейства вскочил. Ссадины и растяжения наверняка будут, но, думаю, до переломов не дойдет. Зверюга, поняв, что его лапы схватили воздух, крутнулся в поисках девчонки. Симбионт уже дал целеуказание и был уверен, что зверь изначально охотился на нимфею, но ошибся, когда гадюка подсунула себя вместо рыбообразной, а потом промахнулся и не попал в выдергиваемую за шкирку девушку. После того, как рыбу выхватили с линии огня, слаженно взревел грохот штурмовых комплексов. В израненное тело хищника одна за одной впились кумулятивные струи, хлопнув небольшими хлесткими разрывами, а на загривок, словно обнаженная богиня войны из древней мифологии, впрыгнула гадюка в расхлябанных лоскутах мангуса. В ее руке был светящийся клинок, длинный и узкий, всего в сантиметр шириной. В один удар она пробила насквозь зверя, который рассыпался блестящими искрами. Она была красива, одетая только в лоскуты, с огненным оружием и шипящими в ярости змеями на голове. Парни Леонида и группы поддержки заняли круговую оборону, раздавая в заросли пули, выстрелы из подствольников и руны. Гадюка подошла к месту, где ее рвал рунный зверь. Она была перемазана кровью с ног до головы. Мангус представлял собой набор залитых красным лоскутов, но на самой женщине не было ни одной царапины. Поискав взглядом, подняла свою оторванную руку с криптором, переодела браслет, скинула обрывки мангуса, окончательно лишив себя одежды, и, словно обнаружив меня рядом, шагнула в мою сторону и поцеловала. «Поможешь?» И она вытащила из экстрамерности небольшую канистру. «Это что было?» поинтересовался я, поливая настоявшую женщину вязкую жидкость. Содержимое канистры, соприкасаясь с воздухом, приобретало текучесть, вспенивалось, мгновенно смывая грязь и кровь с тела, а потом также быстро испарялось, оставляя тело чистым и сухим. «А, это для дезинфекции и очистки ран. Остальное давай потом». Я понимающе кивнул. Местные решили, что зверюга это нам надолго. Повыскакивали из зарослей и переплетения корней, но мы быстро справились. И еще, очень важным моментом, которым бойцы Космо пользовались, это дистанция. 200 метров – практически кинжальный огонь для Суворова и его модификаций. А вот для большинства рун это целая пропасть. Парни отлично приспособились к бою в каменистой местности и лесу, отправляя небольшие, но подлые гранаты поверх голов аборигенов, которые взрывались в воздухе, засыпая осколками даже тех, кто сидел за камнями. А хитрованов, сидящих в невидимости за кустиками, отстреливали через тепловизоры. Рыба и здоровяк непонимающе разглядывали гадюку в новеньком комбинезоне. А вот бойцы, приданные в усиление, и Леонид с разведчиками, вели себя так, как будто ничего не произошло. И было видно, что мы не можем рассчитывать на какие-либо объяснения. После попытки занять нас рунным зверем, которого мы неожиданно быстро прибили, и злого и точного ответа в виде обстрела из подствольников по кронам деревьев, местные свой пыл поумерили. Они, очевидно, быстро сообразили, что мы прекрасно видим в темноте, поэтому просто двигались за нами, не приближаясь, выжидая светлого времени суток, когда у них появятся шансы быть на равных. У некоторых восходящих наверняка было ночное зрение, а у нас, у всех, у кого не было, то были отличные приборы ночного видения, еще и с тепловизором, позволявшим видеть силуэты даже за кустами. Еще через 100 метров нашли еще одну капсулу. Здесь было не все так гладко. Колонист уже открыл крышку и решил выйти из-под защиты корпуса из пластстали и подвергся нападению небольших размером с крупную крысу теневых зверьков. Напоминавшие помесь ящерицы и волосатой птицы зверушки его неплохо покусали, но пришла помощь. Анатомию напавших теневых зверей удалось определить только по объедкам, но картинка боя была очевидна. Было несколько сквозных попаданий из огнестрельного оружия, пробивающего животных насквозь. Это определили по следам крови и ошметкам. А остальных тварюшек добили ударами лап и укусами пасти. Плешивого и волка на базе кормили до отвала, таская груды объедков из столовой. Звери жрали про запас и по вывалившимся из пасти кусочкам и определили примерно, кто это. Я их видел раньше, но в компании медвегрыза они сразу сдергивали, уступая дорогу. Люди уже активно выходили из капсул, и это было крайне плохо. Было понятно, к каким капсулам отправились мои звери, и мы решили разделяться. Моя банда и гадюка идем в сторону Плешивого, а разведчики и парни сопровождения чуть в сторону к еще одной группе капсул. Леонид хотел хапнуть грузовую с мегакриптором, заодно и увести погоню от питомцев. Мы точно знали места приземлений по данным с радаров поселения и радиомаяков. А вот преследователи, похоже, ориентировались на наше перемещение. И был еще один вопрос. Скоро должно светать. Хватит ли ума моим зверям загнать в укрытие тех, кого они собрали? Ведь если людей оставить на время дня снаружи, то теневые хищники не смогут их защитить. Стоило нам разойтись, как все случилось не вовремя и неожиданно. Изгои резко разбежались. Я почувствовал, что Плешивый совсем близко, и он загнал собранный народ в пещеру. Его кормят сахаром из крипторов и еще много чем. Скоро станет светло, и он приглашает меня пожрать и посидеть в комфорте, а не под светом. А потом пришли они. Целая толпа воинов народа разлома. Я никого в лицо не знал, но зато они меня отлично запомнили и прямо взвизгнули, когда увидели того, кто им столько крови выпил, и совсем без паука. Оставалось только сообщить гадюке, где сидит с людьми Плешивый, как самый разумный из всех, которая не будет геройствовать. Пришлось шикнуть на нимфею, собравшуюся прогнать всех разломников, и быть моим личным телохранителем до самой смерти. Тук просто кивнул. Мои побежали к пещере с медвегрызом, а я побежал в другую сторону. Как и предполагал, вся толпа погналась за мной. Колонисты еще не раз упадут, а такого, как я, поймать не каждый день удается. Мышечное усиление мангуса — вещь хорошая и прямо раздражающая. Меня гнали, а я, как горный козел, заскакивал на камни, пробивался сквозь переплетение корней и бесил нереально. Я отлично знал местность по кадрам съемки с грифона, но не знал каждый камень, как это делали местные. Вот тут меня и подловили. Невысокий и худощавый воин восходящий, вложивший немало рун в скорость и подвижность, зашел сбоку и буквально материализовался у меня на пути, выскочив столь стремительно, что я даже не успел отреагировать. Просто дал ему всем корпусом, спрыгивая с камня, а он вцепился в меня, и мы полетели вниз метров с пяти на каменную площадку под обрывистой скалой. Герой разлома оказался в нижнем ярусе и смягчил мне падение. Он был восходящий, поэтому просто потерял сознание, возможно, получил пару переломов, а меня отлично защитила полуброня. Но потом на меня посыпались преследователи и немного побили. Били, пока я был в мангусе. Получилось все неплохо. Больше себе конечности отбили, чем мне синяков наставили. Зато первый порыв мести немного поулегся. Подошедшее начальство раздавало команды, прекратило самоуправство и наверняка рассказывало о миллионе 107 способах зажаривания на медленном огне особо отличившихся трелей. Все ценное до этого я сунул в криптор, а пока били, поставил криптор на безусловную кодировку на 8 часов. Шлем и полуброню заставили снять, выдав мне грязное и грубое, но теплое тряпье. Локоть аж взвизгнул от разнообразия грязи, когда я одевал видавшие виды тряпки. Один из представителей народа разлома хмыкнул, получив передаваемый из рук в руки мой криптор, и просто одел на запястье рядом с еще одним, а затем долго изучал возможности моего браслета. Да, есть такая функция, но она зарыта глубоко в управляющих командах. И даже я не знал об этом, не подскажи мне ее симбионт, фанат чтения инструкций. Аборигены не без оснований опасались мышечных усилений в мангусе и электроники в шлеме. Меня они тщательно обыскали, а тот, который одел мой криптор, засунул полуброню и шлем во второй такой же браслет. Ломать тоже не стали. Ценный предмет экипировки наверняка можно предложить выкупить. А вот про радиомаяки местные были наверняка в курсе. Разумеется, кроме одного, который вместе с головой надо отрывать. Связь в этих местах была, но крайне нестабильна. Пока бегал, совсем рассвело. Часть отряда ушла, наверняка хотели попробовать добыть колонистов, а вторая часть осталась со мной. После устроенного мной во время осады доверия мне не было никакого. Думаю, поэтому самостоятельно мне идти не доверили, а связали руки и ноги, замотали рот тряпкой, а потом приволокли длинную палку. И, продев ее так, чтобы я повис, словно туша зверя, поволокли. Местным было неудобно, но, наверное, спокойней, когда я весь перемотан. Меня тащили двое крупных восходящих, поэтому я был не столько тяжелый, сколько неудобный и габаритный. Уже какой раз мы замирали, затаившись под кронами деревьев, которые в этих каменных завалах вырастали до аномальных размеров. «Принято», — получил я сообщение от Леонида, когда перехватил управление одним из дронов. Малышей размером с кулак наверняка разослали на мои поиски. Машинка не могла обнаружить нас, затаившихся в небольшой, но глубокой пещере под густыми ветвями корявого дерева. Зато я мог. Перехватил управление и отправил сообщение. «Теперь мы тебя пеленгуем, никуда они не денутся», — сообщили мне. Дрон подлетел чуть ближе, но был достаточно далеко и летал не кругами, а как бы слегка касаясь радиуса действия моего симбионта. Рядом пролетела еще пара дронов, спокойно улетевших дальше. В группе наверняка есть слухач, но подобная техника использовалась бойцами космо регулярно, и они и знали. Если один и тот же дрон не будет постоянно висеть за нами, то понять, что для полного обмена информацией мне нужно всего доля секунды, у аборигенов мозгов не хватит. Симбионт уже сформировал мыслеобраз и разложил его на картинке, которые передал разведчику. Леонид знал, кто, сколько и куда мы шли. На мою светящуюся улыбкой рожу очень недоверчиво смотрели, но причину моего спокойствия не понимали. Без передатчика в моей голове нас обнаружить было очень сложно, а воины народа разлома прятались от наблюдения с воздуха правильно и грамотно. Я мерно трясся, подвешенный на палке, даже попытался немного вздремнуть, но неровная местность и неудобное положение головы мешали, а давать команду симбионту усыпить себя не хотелось. Я знал, что сейчас мы должны были пройти по каменному уступу и зайти в разлом метров 20 шириной и длиной с полкилометра. Дно было ровное, глубина метров 15, а между камней протекал небольшой ручеек. Дорога отличная, трясли меня не сильно, но резко остановились. Пришлось вытягивать шею, чтобы посмотреть. На нашем пути валялся труп. Это был изгой, и он явно прилетел сверху, разнеся голову о камни. Это был восходящий. Над трупом висели искорки звездной крови. Чего он сюда упал, тоже было понятно. Часть ступни отстрелена из чего-то мощного. На груди и бедре хорошо узнаваемые дырки от попаданий Суворова, а рядом валялся потертый рюкзак местного производства, похожий на мешок с лямками, которые тут все местные таскают. Из него просматривался уголок мегакриптора Леонида, который он всегда таскал самолично. Разведчики просто красавцы. Не придраться. Наверху обрыва был кровавый след из раненого тела, пытающегося уйти от огня, и склацанные пулями на противоположной стороне камни. А потом изгой сорвался и упал вниз, разнеся себе голову. Звездная кровь и рюкзак с ценным предметом были не тронуты. Симбионт доложил о том, что на мегакрипторе установлен таймер на безусловное открытие, но он сработает только через 25 минут. Наверное, мы быстро шли. Разломникам не терпелось начать меня по кусочкам резать, а может, они просто местность лучше знали. Из рук одного из восходящих вылетели сразу две руны. Небольшая птица и крупное насекомое. Изучали местность впереди и что творится сверху по краям разлома. Искали засаду. Не нашли. Восходящий, которому передали мой криптор, отправился к трупу, забрал руны, внимательно рассматривал брошенный походный мешок. Накинул веревку с петлей на ногу трупа, а вторую веревку привязал к лямке на рюкзаке. Отогнал нас. Вначале он сдернул труп, а затем мешок с ценным предметом. Потом минут 10 ждали. И еще раз. Леонид красавчик, аплодисменты. Именно 25 минут и провозились, пока главный технический специалист разломников не поднял и не принес увесистую коробочку с мегакриптором. Экстрамерность открылась, я заржал. Не, ну они тут вообще... Из экстрамерности вывалился захватчик. Смысл был не в том, что бойцы космо не смогут перебить дикарей. А именно в том, чтобы подсунуть боевую машину под нос. Если начнется бой, то меня сразу убьют. А если в шаге от местных появится боевая машина, то, скорее всего, они просто не успеют. Симбионт доложил, что я у металлического паука уже обозначен как союзник с высшей степенью приоритета. А дальше черный паучара с прикрученными на болтах блестящими древними артефактами прыгнул в мою сторону, отпихнув корпусом восходящего и мгновенно располосовав из ротора. В этот раз я был не властелином жути, а скромно валялся, связанный и надетый на палку. Но прямо почувствовал, как аборигены оцепенели от ужаса на несколько секунд, пока их убивали. Хотелось оставить свидетеля с еще одной страшной историей, но я приказал захватчику добить всех. Надо будет отложить их стигматы и пока не обменивать на чистые гвозди. Мне говорили, что если вернуть гвозди в храм вечности, то Рикс народа может встретиться с погибшими и поговорить. Этот способ подсовывать металлического паука лучше оставить в тайне. Я прекрасно понимал, что у небольшой группы должен быть большой аргумент, когда мы отправлялись сразу за 14 колонистами. Захватчик вполне подходит. Симбионт виртуозно управлял машиной. Манипулятор металлического паука разрезал веревки у меня на руках и ногах. Даже картинно поддержал, помогая подняться. Я содрал тряпки с лица, снял свой криптор с трупа главного технического специалиста и повесил себе на запястье. Помыл рожу в ручье и неспешно стал обходить трупы. Специально не подходил к коробке мегакриптора. Она лежала чуть в стороне и за камнем. Скорее всего, так просто увидеть прибор было нельзя. Иногда, не очень часто, но желания исполняются, еще и вовремя. Аборигены подстраховались, и по нашим следам шла еще одна группа. Пара восходящих, молодая девушка и взрослый мужчина, и еще два парня-воина. Они подошли позднее. Скорее всего, они должны были выполнить роль поддержки, если наша группа попадет в засаду. Захватчик сразу доложил об обнаружении тепловых сигнатур, пока цели находились за камнями, и именно это спасло им жизни. Если бы они сразу оказались в прямой видимости, то машина прибила их раньше, чем я успел бы среагировать. Но, предупрежденный заранее, я успел дать команду огня не открывать. За мной, уверенные в том, что их не видят, наблюдало 4 пары перепуганных глаз. Они не видели, как все произошло до этого, зато видели, как паук крутился около меня, всадив в голову каждого трупа еще по паре выстрелов из гаусс-пушки, контролируя цели. Затем разрезал мне путы и, вежливо подав манипулятор, помог встать. Когда я умывался, то неожиданно столкнулся взглядом с молодой девушкой, смотрящей на меня из-за камня. «Паук! Фас!» — проорал я на глобише, а захватчик, степенно клацая металлическими конечностями, направился к наблюдателям. Аборигена вздуло, а вокруг по каменным стенам разлома клацали стрелки из гаусс-орудия, взбадривая улепетывающих представителей народа разлома. Захватчик мог их убить с первого выстрела, а была еще плазма и выстрелы из реактивного гранатомета, но я специально дал команду прогнать. Страшные рассказы и разносимые слухи напугают больше, чем смерть еще 4 воинов, 2 из которых даже не восходящие. «Паук! Фу!» — проорал я, и машина прекратила стрелять и направилась ко мне. Подошла, а я ласково похлопал по бронированному корпусу. Как восходящего меня не видели. Именно поэтому я сделал все так картинно и не должен был видеть руну-существо, наблюдающее за мной. Перед тем, как убегать, девчонка выпустила полупрозрачную бабочку, которая сидела на камне около того места, где был наблюдательный пункт местных. Я в ту сторону даже смотреть не стал, сосредоточившись на поглаживании боевого паука. Еще через 10 минут подошел Леонид. Первое, что сделал, это удивленно посмотрел и плюнул искоркой руны в сидевшую на камне бабочку. Руну разорвало, опалив крылья, и он кивнул. «Где-то близко сидят, но нас не услышат. Ты посмотри, подглядывают, рассказывай». Опять пришлось хозяинам многоногих побыть, пока за мной приглядывали. Пока собирали трофеи, повеселил рассказом о сольном выступлении с нежной заботой боевой машины к своему властелину. Меня похвалили и поддержали идею. Отпущенные дикари, рассказывающие еще об одной моей выходке, — это тема. Руководителям разломников придется приложить немало усилий, чтобы подавить нехорошие слухи о моей персоне. Захватчика сунули в экстрамерность и пошли по другой дороге, стараясь не пересекаться с бродящими повсюду негодяями и крупными теневыми хищниками.